11. Прошла неделя, а мы с Мишей все не разговаривали. Я в сотый раз перелистала съедобные растения и цветы Северной Америки, потом поднялась на крышу дома, чтобы проверить, смогу ли я определить какие-нибудь созвездия, но освещение было слишком ярким. Тогда я спустилась во двор, чтобы потренироваться, как ставить в темноте папину палатку. Я поставил ее за 3 минуты 54 секунды, улучшив почти на минуту свой собственный рекорд. Закончив, я забралась в палатку, легла и постаралась вспомнить как можно больше о своем отце.